Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 317. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним. Четвертая книга царств, 13 глава, 14 стих. Эта сцена у одра смерти – сильнейшее свидетельство силы святости. Елисей был пророком Божиим, человек не особенно почетного положения. Иоас, царь израильский, часто пренебрегавший увещеваниями Елисея и продолжавший поклоняться Ваалу, пришел к умирающему пророку и плакал над ним. Было странно уже то, что царь вообще пришел сюда. Цари не часто посещают умирающих и еще реже умирающих рабов Божиих. Было странно, что именно этот царь стоял здесь и оплакивал умирающего пророка. Странными были и слова, произнесенные царем у постели умирающего. «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» Царь чувствовал себя так, будто у него отнимают всю его силу. Его царство виделось ему сейчас как колесница с дикими конями, без пророка, который раньше твердо стоял на ней и держал узду в своих руках. Так царь стоял в своего рода эгоистичном почтении перед пророком и плакал у его смертного ложа. Дорогие друзья, будем же стараться жить так, чтобы даже безбожные люди после нашей смерти жалели о том, что нас нет. Мы можем спокойным, ненавязчивым образом украшать учение Спасителя нашего Бога, так, чтобы когда мы умрем, люди на некоторое время притихли и стали серьезными, услышав, что раб Господень умер. Они смеялись над ним, пока он был жив, но они оплакивали его, когда он умер. Об этом я искренне хочу молить Бога, не ради почести и уважения людей, а к чести и во славу Божию. Даже люди, презирающие Христа, будут вынуждены увидеть, что жизнь искреннего христианина исполнена достоинства и внушает уважение.